Анна Ахматова. Память 19 июля 1914. Для сайта LibriVox.org. Читает Ольга Тинякова. Мы на 100 лет состарились. И это тогда случилось в 1:01. Короткое уже кончалось лето, дымилось тело вспаханных равнин. Вдруг запестрела тихая дорога, плач полетел серебряно звеня. Закрыв лицо, я умоляла Бога до первой битвы умертвить меня. Из памяти, как груз отныне лишний, исчезли тени песен и страстей. Я и опустевший, приказал Всевышний, стать страшной книгой грозовых вестей. 1916. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии. Конец третьей части сборника «Белая стая» Анны Андреевны Ахматовой.